Глава 17. Иррациональное целеполагание. Деиндустриализация России. Рассмотрим один из векторов развития, который настойчиво предлагается для России видными представителями власти и элиты реформаторов. Он еще официально не выдвинут как национальная цель, но реализуется на практике. В своем предисловии к «Черной книге коммунизма» Яковлев предложил реформаторам доктрину 7D – 7 магических действий, которые надо совершить в ходе реформы. Эта формула целеполагания, обнародованная академиком РАН, членом Политбюро ЦК КПСС, архитектором перестройки. Четвертым «Д» у него стоит деиндустриализация. Разъяснение этой немыслимой цели заменено бессвязными и не имеющими отношения к теме банальностями, вроде такой. Сегодня более чем очевидно, что материальный и духовный мир едины. Что это такое? При чем здесь это? Как из этой сомнительной сентенции вытекает, что в России надо проводить деиндустриализацию? Главный вывод апокалиптичен и столь же нелеп. Если, мол, наши заводы будут продолжать шуметь и дымить, то сначала положим зубы на полку из-за почвенного Чернобыля. Начнем угасать от химических продуктов и других индустриальных отрав в смоговых нечистотах. А потом что? Потом экологическая смерть. И эти безответственные суждения становились частью доктрины промышленной политики огромного государства. Это редкостное по своей иррациональности стремление уничтожить отечественную промышленность было широко распространено в реформаторской элите. В важной перестроечной книге Найшуль пишет, чтобы перейти к использованию современной технологии, необходимо не ускорить этот дефектный научно-технический прогресс, а произвести почти полное замещение технологии по образцам стран Запада и Юго-Восточной Азии. Это возможно достичь только переходом к открытой экономике, в которой основная масса технологий образует короткие цепочки, замкнутые на внешний рынок. Первым шагом в этом направлении может стать привлечение иностранного капитала для создания инфраструктуры для зарубежного предпринимательства, а затем сборочных производств, работающих на иностранных комплектующих. Такое отношение к отечественной промышленности, к национальному достоянию России поразило специалистов во всем мире. В докладе американских экспертов, работавших в Российской Федерации, говорится, ни одна из революций не может похвастаться бережным и уважительным отношением к собственному прошлому. Но самоотрицание, господствующее сейчас в России, не имеет исторических прецедентов. Равнодушно взирать на банкротство первоклассных предприятий и на упадок в мирно известных лабораторий, значит смириться с ужасным несчастьем. Доктрина деиндустриализации ради постиндустриализма полностью противоречит всему тому знанию, которое к середине 90-х годов было накоплено о постиндустриальном обществе Запада. Было показано, что это вовсе не деиндустриализованное общество, а общество гипериндустриальное. Именно благодаря ускоренному развитию отечественной промышленности страны Запада смогли территориально переместить ее трудоемкую часть в зарубежные предприятия или отделения своих транснациональных корпораций. Но и там производство, использующее дешевую рабочую силу, остается частью той же самой отечественной промышленности Запада. В 80-е годы промышленные предприятия США стали переводить свои сборочные цеха в специальную зону на севере Мексики. Эти заводы платят Мексике не деньгами, а частью готовой продукции. Зарплата на них в 11 раз меньше, чем в таких же цехах в США. Уже в начале 90-х годов на этих заводах производилось 33% моторных блоков и 75% других важнейших компонентов автомобилей, выпускаемых в США. В 2000 году в Мексике насчитывалось уже около 2000 сборочных заводов, на которых трудилось 1,34 миллиона рабочих. Для экономики США эти заводы были не только источником дешевой рабочей силы, но и кризисонеустойчивыми предприятиями, которые желательно иметь вне собственных границ. Так, при экономическом спаде в США в 2001 году в Мексике было закрыто около 500 таких заводов и уволено 250 тысяч работников без всяких социальных гарантий. Надо подчеркнуть, что деиндустриализация представляет прямую национальную угрозу для русского народа. Почему ее основной удар придется именно по русским как народу, национальной общности, ведь в социальном плане все народы России несут урон от утраты такого огромного богатства, каким является промышленность страны. В этом надо разобраться, потому что политики и СМИ старательно отводят нас именно от этого антирусского смысла деиндустриализации. Хотим мы этого или нет, но за 20 век образ жизни почти всего русского народа стал индустриальным, то есть присущим индустриальной цивилизации. Даже в деревне почти в каждой семье кто-то был механизатором. Машина с ее особой логикой и особым местом в культуре стала неотъемлемой частью мира русского человека. Русские стали ядром рабочего класса и инженерного корпуса СССР. На их плечи легла не только главная тяжесть индустриализации, но и технического развития страны. Создание и производство новой техники сформировали тип мышления современных русских, вошли в центральную зону мировоззрения, которая сплачивала русских в народ. Русские по-особому организовали завод, вырастили свой особый культурный тип рабочего и инженера. Особый технический стиль. Разумеется, все народы СССР участвовали в индустриализации страны, но культура индустриализма в разной степени пропитала национальные культуры разных народов. С этим трудно спорить. Если в социальном плане осетины или якуты тоже страдают от вытеснения России из индустриальной цивилизации, то это не является столь же разрушительным для ядра их национальной культуры, как у русских. Русские, как народ, выброшены реформой из их цивилизационной ниши. Это разорвало множество связей между ними, которые были сотканы индустриальной культурой, ее языком, смыслами, образами, поэзией. А назад, в доиндустриальный образ жизни, большой народ вернуться не может. Из него при таком отступлении могут лишь выделиться региональные племена, которые будут пытаться освоить безмашинный уклад хозяйства и образ жизни. Но народ при такой архаизации сохраниться не может. Это были бы общности с новой, совсем иной культурой, даже если бы номинально они носили звание русских. Утопия возврата к истокам в национальном масштабе нереализуема. Какую часть русского народа деиндустриализация затронула непосредственно? В 1985 году в РСФСР было 46,7 миллионов рабочих. В 2005 году в промышленности, строительстве, транспорте и связи было 25 миллионов занятых. Можно приблизительно считать, что за вычетом ИТР и управленцев осталось примерно 16 миллионов рабочих. Россия утратила две трети своего рабочего класса. Число промышленных рабочих за годы реформы сократилось с 18,9 до 8,8 миллиона. Сокращение этого числа продолжается в том же темпе, а молодая смена готовится в ничтожных масштабах. Мы здесь даже не говорим о том, что деклассирование является социальным бедствием и личной трагедией для миллионов людей. Это означает и глубокий регресс для тысяч малых городов, в которых остановлены заводы и фабрики, ведь в России, в отличие от Запада, возникло понятие «градообразующее предприятие». У нас действительно промышленность стала в европейской части, на Урале и в Сибири, центром жизнеустройства. У нас пока что есть два десятка миллионов человек, носители индустриальной технологической культуры. Если бы удалось сменить курс реформ и остановить деиндустриализацию России, эти люди вместе с молодежью быстро восстановили бы то цивилизационное пространство, в котором русский народ снова собрался бы для продолжения своего пути, уже в постиндустриальное общество, на новом витке технологий. В этом сейчас наш национальный проект. Вот какую цель должна была бы ставить государственная власть. Но аутистическая утопия постиндустриализации, которая якобы позволит человечеству обходиться без материального производства, промышленности и сельского хозяйства, культивировалась не только в сознании прорабов перестройки и не только в 90-е годы. Она была унаследована властью России и в период президентства Путина. Так, министр по делам экономического развития России Греф в 2004 году представил свой образ будущего на научной конференции, которую живо обсуждала пресса. Вот выдержка из обзора. «Призвание России состоит в том, чтобы стать в первую очередь не руками, а мозгами мировой экономики». Таков был первый тезис министра. Но он сам тут же его и дезавуировал. Этого нельзя сделать ни за 10, ни за 5 лет, но мы должны последовательно идти в эту сторону. Попробуйте понять, что это за цель поставлена перед Россией. Стать не руками, а мозгами мировой экономики. Как эта цель может быть структурирована в программах, заданиях, финансовой и кадровой политике? Что значит идти в эту сторону, причем последовательно? Затем Греф назвал два возможных пути развития экономики России. При движении по первому граждане будут получать низкую зарплату и смогут конкурировать по этому показателю со странами уровня Эфиопии, а рента с монополией будет уходить на скрытые дотации неконкурентоспособной промышленности. Второй путь, который Грефу кажется предпочтительным, это не только путь борьбы за рынки, но и путь создания новых рынков. В сознании российской элиты культивировалась утопия постиндустриализма, при котором человечество якобы будет обходиться без материального производства, промышленности и сельского хозяйства. На упомянутой конференции Греф сделал такое заявление. «Могу поспорить, что через 200-250 лет промышленный сектор будет свернут за ненадобностью, так же, как во всем мире уменьшается сектор сельского хозяйства. И это говорится в стране, которая всего два поколения назад могла провести самую форсированную в истории индустриализацию, обеспечить прекрасным оружием отечественную войну, выполнить точно по графику программы типа атомной и ракетно-космической. Каково было слушать целеполагающее рассуждение Грефа людям, которые планировали те программы или участвовали в них как специалисты? Академик Шмелев сократил срок ликвидации промышленности с 200 до 20 лет. В важной статье 1995 года он так трактует экономические перспективы России. Если по существующим оценкам через 20 лет в наиболее развитой части мира в чисто материальном производстве будет занято не более 5% трудоспособного населения, 2-3% в традиционной промышленности и 1-1,5% в сельском хозяйстве, значит, это и наша перспектива. В этом умозаключении имеет место тяжелое нарушение логики. Давайте внимательно вчитаемся в каждую из его частей. Во-первых, откуда взялся нелепый постулат, согласно которому к 2015 году в наиболее развитой части мира в материальном производстве будет занято не более 5%. Это немыслимая чушь. Во-вторых, почему, если в наиболее развитой части мира в материальном производстве будет занято не более 5%, значит, это и наша перспектива? На каком основании Россия в результате деиндустриализации попадет в наиболее развитую часть мира, а не в загон для рабов? Где она возьмет авианосцы, чтобы заставить бразильцев или малайцев осуществлять для нее материальное производство? Мы знаем, что реформа парализовала промышленность и сельское хозяйство. Разумно было бы прекратить этот распад и заняться восстановлением народного хозяйства. Это можно было бы сделать быстро. Опыт восстановительных программ в России есть. Но Сурков о таком варианте говорит как об очевидной глупости. Поэтому мы так долго топчемся в индустриальной эпохе, все уповаем на нефть, газ и железо. Поэтому постоянно догоняем то Америку, то самих себя образца 1989 года, а то и вовсе Португалию. Гоняемся за прошлым, то чужим, то своим. Но если предел наших мечтаний – советские зарплаты или евроремонт, то ведь мы несчастнейшие из людей. Мы, к которым обращается власть, не мечтаем о евроремонте. Нам нужен нормальный ремонт теплоснабжения, чтобы наши дети и старики не замерзли зимой. Мы не мечтаем о зарплатах. Нам